Глава 19. «Ну давай», — обреченно выдохнул Ярый. «Бросай свой камень, потом я тебе сломаю ногу, и мы пойдем дальше». Из его будничного тона я понял, что угроза абсолютно реальна. Но страха не было, кончился. Зато было понимание того, что у меня есть всего одна попытка, поэтому, наплевав на возможности моего раскрытия Диметрой, я вложил в этот удар не только максимально разрешенные 50 очков манны из батарейки, но и дополнил их всем своим личным запасом. Ярый надеялся на свой чугунный лоб и не думал уклоняться, поэтому не было нужды особо прицеливаться. И я, полностью опустошив собственную ману, отправил голову великого писателя в голову моего врага. Статуэтка, сделанная даже не из мрамора, а банально отлитая из бетона, летела меньше секунды, но за это время произошло многое. Вот каменный бюст, разогнанный магомеханическим артефактом, пролетает половину своего пути, а я замечаю, как из ближайших кустов в сторону орка несется красный силуэт. Вот мой снаряд проделал уже 3/4 пути, и красный силуэт, замедляясь, обретает форму. Человеческую. И такую знакомую мне форму. Кортер? Да, черт возьми, это он. А еще в руках моего друга я замечаю прославленный разлучник. Бетонная голова Александра Сергеевича встречается с железным лбом Ярова. Одновременно с этим Кортер, развернув обоюдоострую секиру, наносит свой сокрушительный удар. Каменное крошево разлетается, не выдержав удара. Ярый, впрочем, тоже оседает на колени, а затем и вовсе заваливается на бок. Надеяться на то, что вырубил несокрушимого топа Академии Седовых именно я, глупо. В прошлый раз я видел, как тротуарная плитка, точно крекеры, крошилась о бронированный череп Ярова. «Ух ты!» — прозвенел над ухом высокий голосок Мирель. «Кортер, ты убил его?» «Барт-эльфиик тоже здесь?» «Ну да, без своей полуэльфиички Кортер только по нужде ходит». «Нет, башка у парнишки чугунная», — пощупав пульс, произнес Кортер. «Крепкий отрок, настоящий орк, только шишка на память останется». Тем временем Ярый, потеряв сознание, утратил свою стальную форму. Этим нужно было пользоваться, что, собственно, я и сделал, вытянув из широкого пояса с инвентарем те самые двемеритовые наручники. Вот только незадача. Запястья орка были так велики, что наручники на них банально не застегивались. «И что прикажете делать?» Последнюю мысль я озвучил вслух, на что Мирель предложила искромсать орка. По ее словам, если на теле орка появится множество ран или кровотечений, то тело не позволит использовать способности и бросит все силы на регенерацию. Блин, но я еще понимаю использовать нож в бою, или как я, пытаясь выбраться из плена, но резать находящегося в отключке игрока. В ответ на это эльфийка обозвала меня неженкой и достала парные кинжалы. Я попытался ей помешать, но был остановлен Кортром. «Мирель права. Жизни пацана ничего не грозит. Он крепкий малый». «Не нужно никого резать. Просто застегните двемеритовые наручники вокруг его шеи. Это заблокирует артериальный канал силы и лишит юного орка способностей. Но что делать дальше? Магнус его не утащит, а нам показываться нельзя», — вкрадчиво поинтересовался кто-то за моей спиной. «Предлагаю привязать его к дереву». Я обернулся от неожиданности и, как ни странно, увидел... Та-да-да-дам! Лемертиан, третий из призванных мною друзей, тоже находился здесь. Ну да, в моем вымышленном и нарисованном мире без него, хранителя ключей замков грозовых врат, не обходился ни один кипиш. На что я надеялся, когда думал, что этот 700-летний эльф послушает меня и останется в моей комнате? Не удивлюсь, если узнаю, что именно он и был инициатором подобной вылазки. Хотя стоп, я что, жалуюсь на помощь? Кажется, что так. Совсем обезумел. Хорошо, хоть я не озвучил эти мысли вслух. Перебросившись парой слов с эльфом, Кортер усадил соотечественника возле дерева, Барт-эльфийка, сетуя на то, что ей не позволили пустить кровь, застегнула свинцовые браслеты на шее Ярова, а я пытался придумать, чем связать пленника. Не придумал. Зато за меня это сделал наш здоровяк. Принявшись за любимый орочьему сердцу вандализм, Кортер выдрал из инсталляции на тему лукоморья окрашенную в золото цепь и обмотал ею пленника. «Подожди», — остановил его я, когда орк захотел при помощи грубой силы замкнуть кольца. «Никто не поверит, что я смог разогнуть, а затем согнуть кольца такой цепи. Да здесь толщина в мой большой палец. Давай лучше так». завел оба конца цепочки, каждое звено которой было размером с мой кулак, за спину орка, сложил их вместе и скрепил браслетом тех же наручников, что опоясывали его шею. Выглядело вроде нормально и надежно, и в случае чего никто не докопается. Я сверился с часами и с сожалением выдохнул. «Вам уже пора, ребята». «Это да», — невесело согласился орк. «Всего вот столько осталось», — показал он растопыренную пятерню. «Ну как пятерню? На руке у орка было всего 3 пальца и потерянный в бою обрубок. Что ни говори, а краснокожий любил смеяться над собственным увечьем». «Давайте проводим Магнуса», — произнес Лим. «Вот серьезно. Иногда этот взбалмошный эльф мог соответствовать своему статусу умудренного опытом архимага». «Ну как, тебя подсадить или просто через забор перекинуть?» Разминая плечи, гоготнул Кортер. «Постой!» Архимаг остудил его пыл, указав на забор в паре сотен метров от нас. «Там!» Договорить Лемертиан не успел. Время моих друзей в нашем мире вышло, и вся троица пеплом осыпалась на асфальт. «Похоже, мне придется самому придумать, как преодолеть 3-метровый забор», и выяснить, что именно подразумевал Лим под словом «там». Ёжась от холода, все-таки на улице не май месяц, я рванул вдоль забора, надеясь разглядеть то, что увидел эльф. Искомое нашлось шагов через 200. Часть стены подернулась будто маревом от жары. Но вот незадача, сейчас температура воздуха была градусов 12, не более. Подойдя ближе, я бросил в смущающий меня участок забора камень. По участку каменной стены точно по воде пошла рябь. Значит, все-таки не показалось. Иллюзия или что-то с этим схожее, да и неважно, в принципе. Главное, я нашел место проникновения на территорию Академии. И судя по тому, что магический эффект все еще был на месте, диверсионный отряд сейчас находился по ту сторону стены. Недолго думая, задержав дыхание, точно собирался нырнуть в воду, и я вступил в эту иллюзию. Судя по тому, что я не расшиб лоб и оказался на другой стороне забора, мои выводы оказались правильными. Иллюзия создавала или прикрывала место прорыва. Удобно. Слабо освещенная улица тут же сменилась темнотой, сквозь которую пробивались куцые блики лунного света. Ушло несколько секунд, прежде чем глаза привыкли к темноте, а после я развернулся, чтобы осмотреть, как иллюзия выглядит с этой стороны. В принципе, так же, стена и стена, разве что из-за темноты от крон вишневого сада марево незаметно. Но авторы предусмотрели это и пометили границы иллюзии 2 полосками красного скотча. Я заговорщицки улыбнулся. А шум тем временем нарастал, и я поспешил укрыться за ближайшим деревом. Вовремя, проламываясь через заросли живой изгороди, показался первый персонаж. Невысокий, но коренастый здоровяк пыхтел точно паровоз и что-то тащил на плече. Очередной пленник? Скорее всего. Пытаться помешать ему я не смел. Все-таки парень был игроком, но, судя по крикам, прямо по пятам за ним следовали остальные подельники. Уильям Данди Вуд, 12 лет, уровень 4. Увы, времени, на удивление, возрастом парня у меня не было. Следом за ним из пролома в живой изгороди показались еще 3 фигуры. Уже встреченный мною азиат с длинным шестом, девушка с красными глазами и луком, а также ликантроп, при виде которого у меня едва не отвалилась челюсть. «Ба! Да это же Гришка Бубенцов! Задира из прошлой школы с нашей последней встречи поднял целый уровень. Тем более теперь он был в боевой трансформации, а потому я меньше всего хотел, чтобы меня заметили». «Кто последний? Остается без опыта!» — задорно прокричал азиат, и, воспользовавшись своей палкой точно шестом для прыжков в высоту, перемахнул через более медленного Данди. Прыжок получился красивым. Грации и пластики рыжего азиата позавидовали бы даже леопарды. Но вот с приземлением парень подкачал. Ну как подкачал? По расчету парня с шестом он должен был ловко перемахнуть через малолетнего тяжеловоза и влететь в иллюзию, что прикрывало пролом в стене. Увы, в последнем моменте его ждал облом. Азиат всем своим телом врубился в каменную стену, кажется, у него что-то даже хрустнуло, и он без сомнения упал бы, но сзади в него врезался Данди. Сдавленный вздох боли слился с оханьем здоровяка, который припечатал азиата к стене и вместе с ношей сел на задницу. Я расплылся в самодовольной улыбке. Ну да, моя маленькая пакость с переклейкой меток портала сработала даже лучше, чем можно было мечтать. Да и шум, с которым приближались преследователи налетчиков, внушал оптимизм. Нужно только дождаться подкрепления и потянуть время. Потянуть время — это, конечно, хорошо сказано, но как? Один против 3 игроков, с гантом в 1 руке и дебильным чувством долга перед пленником этой троицы в другой? Бред. Кроме того, после поездки на орки, которому только в Почте России работать, у меня ныли ребра. Но задержать их было необходимо. И даже не из-за пленника, нет. Из-за Шарапова, который после этого инцидента в очередной раз пройдется катком по моему самолюбию. На следующем собрании он и Мамонтов вновь раскатают меня. Я, скорее всего, не сдержусь и... Исключение. Но меня все равно глодали сомнения и страх. Наверное, многие будут смеяться, услышав последнее. Мол, мальчикам стыдно бояться. Они воины, они защитники, они герои. Эти слова – инфантильный бред тех, кто не дрался, кого не травили в школе, у кого не было панического страха от одной мысли про новый учебный день. Вот и я сейчас боялся. Да дрожи в коленях боялся. Но все прошло в одно мгновение. В один миг, за который пленник этой троицы каким-то чудом смог стащить с себя маску с эффектом безмолвия. «Вика? Всемогущий Стэн Ли!» Из-за темноты ее мешковатой одежды цвета хаки и отсутствия у нее статуса игрока я принял ее за парня. Если по моей вине девчонка попадет в плен, я лишусь крутого репетитора, не говоря уже о том, что моему имиджу крутого парня хана. Кстати, про имидж. Стоило мне подумать в этом ключе, как идиотский и в то же время гениальный план созрел сам с собой. Облокотившись плечом о дерево и скрестив руки на груди, я прокашлялся, привлекая к себе внимание. Вроде бы не громко, но вся четверка пригнулась от моего голоса, точно произошел взрыв. «Ты!» — скрикнул пришедший в себя азиат с интересным псевдонимом. «Король обезьян? Серьезно? У них в Китае настолько помешаны на подобных прозвищах? Или его никнейм отображает какую-то грань или специализацию клана? Да неважно». «Ага. О, Гриша, привет!» — с линцой протянул я. «Ладно, парни, шутки кончились». «Отпускайте девчонку и с поднятыми руками, строимся рядком возле стенки».